بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Таха. Таха. Ма анзална алейка ль-Кур'ана литашка. Мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен. А только в качестве назидания для тех, кто страшится. Это писание ниспослано тем, кто сотворил землю и высокие небеса. Милостивый возвысился на троне. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под грунтом. Если ты будешь говорить громко, ему все равно известно тайное и сокрытое. Аллах, нет божества, кроме Него. У Него самые прекрасные имена. Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Вот он увидел огонь и сказал своей семье: «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Быть может, я принесу вам головню или найду возле огня того, кто укажет мне дорогу». Когда он подошел к огню, раздался глас: «О Муса! Поистине, я твой Господь. Сними свои сандалии, ведь ты в священной долине Тува. Я избрал тебя. Слушай же, что внушается тебе». Поистине я Аллах, и нет божества, кроме меня. Поклоняйся мне и совершай молитву, чтобы помнить меня. Я скрываю срок наступления судного часа чуть ли не от самого себя, но он непременно настанет, чтобы каждому человеку воздали за то, к чему он стремился. Пусть не отворачивает тебя от него тот, кто не верует в него и потакает своим желанием, а не то ты погибнешь. Что это у тебя в правой руке, о Муса? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسى сказал: это мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец. Я нахожу ему и другое применение. قال ألقها يا موسى. Аллах сказал: брось его, о Муса. Он бросил посох, и тот превратился в змею, которая быстро двигалась. Аллах сказал: возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в прежнее состояние. Прижми свою руку к боку, и она выйдет белой, но без следов болезни. Вот тебе еще одно знамение. Мы показали тебе величайшее из наших знамений. Ступай к фараону, ибо приступил он к границе дозволенного. Муса сказал: Господи, раскрой грудь мою для восприятия истины. Облегчи для меня миссию мою. Развяжи узел на языке моем, чтобы они могли понять речь мою. Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна. Умножь благодаря ему силу мою и сделай его соучастником в моем деле, чтобы мы много славили тебя и много поминали тебя. Поистине ты видишь наше положение. Аллах сказал: о Муса, ты уже получил то, о чем попросил. Мы в прошлый раз оказали тебе милость, когда внушили твоей матери нечто важное. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Положи его в сундук и пусти его по реке, и река выбросит его на берег. Его подберет мой враг и его враг. Я одарил тебя своей любовью, и все это было сделано для того, чтобы тебя взрастили пред оком моим. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. Твоя сестра пришла к семье фараона и сказала: «Не указать ли вам на ту, которая будет заботиться о нем? Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы порадовался ее взор и чтобы она не горевала. Ты убил человека, и мы спасли тебя от скорби и подвергли тебя тяжелым испытаниям. Ты пробыл многие годы среди жителей Мадиана, а теперь вернулся в срок, о Муса. Я избрал тебя для себя. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Ступай же вместе с твоим братом с моими знамениями и не уставайте поминать меня. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ступайте к фараону вдвоем, ибо он приступил границы дозволенного. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Говорите с ним мягко. Быть может, он вразумится или устрашится. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى. Они сказали: «Господь наш, мы боимся, что Он поспешит наказать нас или приступит к границе дозволенного». Аллах сказал: «Не бойтесь, ибо Я с вами. Я слышу и вижу». فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. Ступайте к нему вдвоем и скажите: «Мы посланники твоего Господа. Отпусти с нами сынов Израиля и не причиняй им мучения. Мы явились к тебе со знамением от нашего Господа. Мир тем, кто последовал верному руководству». Мы получили откровение о том, что мучениям подвергнется всякий, кто счел истину ложью и отвернулся. Фараон сказал: «Кто же ваш Господь, о Муса?» Муса ответил: «Господь наш тот, кто придал облик всякой вещи, а затем указал путь». Фараон сказал: «А что будет с первыми поколениями?» Муса ответил: «Знание об этом у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не забывает». الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Он сделал землю для вас колыбелью, проложил для вас на ней дороги и низвел с неба воду. Мы взрастили ею различные растения. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُهَا. Вкушайте сами и пасите свой скот. Поистине в этом знамение для обладающих разумом. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Мы сотворили вас из земли, в нее мы вас вернем и из нее выведем еще раз. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. Мы показали фараону наше знамение полностью, но он счел их ложью и отказался. Он сказал: «О Муса, неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством?» Мы непременно покажем тебе такое же колдовство. Назначь же срок для нашей встречи на открытом месте, где мы будем иметь равные шансы. И никто из нас не должен нарушить его. Муса сказал: «Сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром». Фараон отвернулся и собрал свои козни, а затем пришел в назначенный срок. Муса сказал им: «Горе вам! Не клевещите на Аллаха! А не то он уничтожит вас, подвергнув мучениям. Тот, кто клевещет, непременно потерпит крах». Они стали спорить между собой о своих действиях и сохранили свой разговор в тайне. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Они сказали: «Эти двое колдуны. Они хотят колдовством изгнать вас из вашей страны и вдвоем следовать вашим превосходнейшим путем». «Объедините ваши козни и станьте в ряд. Сегодня преуспеет тот, кто одержит верх». Они сказали: «О Муса, ты бросишь первым или же нам бросать первыми?» فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Он сказал: «Нет, бросайте вы». И тут привиделось ему из-за колдовства их, что их веревки и посохи ползают. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Тогда Муса испугался в душе. قلنا

мы внушили Мусе откровение: «Ночью отправляйся в путь с моими рабами и проложи для них по морю сухую дорогу. Не бойся, что тебя настигнут, и не опасайся». فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Фараон со своим войском бросился преследовать их, но накрыло их великой бедой. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Фараон ввел в заблуждение свой народ и не повел его прямым путем. «Я бани Исраиля, кад анджайнакум мин адуввикум, ва ваадинакум джаниба ат-туриль аймана, ва наззална алейкумуль манна вас-салва». «О сыны Исраиля, мы спасли вас от вашего врага и уговорились о встрече на правом склоне горы Синай. Мы также ниспослали вам манну и перепелов». «Вкушайте благое из того, чем мы наделили вас, но не приступайте посредством этого границы дозволенного, а не то на вас падет мой гнев, а всякий, на кого падет мой гнев, погибнет». «Поистине я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем». Аллах сказал: «О Муса, зачем ты поторопился оставить свой народ?» Муса сказал: «Они находятся неподалеку и следуют по моим стопам. Я же поторопился к тебе, Господи, чтобы ты был доволен». Аллах сказал: «Мы подвергли твой народ испытанию после того, как ты оставил их, и самаритянин ввел их в заблуждение». فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي». Муса вернулся к своему народу разгневанный, опечаленный, и сказал: «О мой народ, разве ваш Господь не дал вам прекрасного обещания? Неужели этот срок оказался долгим для вас? Или же вам захотелось, чтобы на вас пал гнев вашего Господа, и потому вы нарушили данное мне обещание?» قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Они сказали: «Мы не нарушали данного тебе обещания по своей воле. Мы были обременены тяжелыми украшениями того народа и бросили их в огонь. И самаритянин тоже бросил». «Фа-ахраджа-лахум-аджалан-джасадан-лаху-хуарум-факалу-хаза-илахукум-ва-илаху-муса». Муса фанаси. Он изготовил для них изваяние тельца, который мычал, и они сказали: «Вот ваш Бог и Бог Мусы», но он позабыл. Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова и не был способен ни навредить им, ни принести пользу? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Харун сказал им до этого: «О мой народ, вас искушают этим. Ваш Господь милостивый. Следуйте за мной и повинуйтесь моим велениям». Они сказали: «Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса не вернется к нам». قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. Муса сказал: «О Харун, когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе?» Алла таттабиани афаасайта амри. Последовать за мной. Неужели ты ослушался меня? Кала ябна умма ла таахуз би лихьяти вала би раси. Инни хашиту ан такула фаррагта байна бани Исраиля валам таргуб каули. Харун сказал: «О сын моей матери, не хватай меня за бороду и голову. Я боялся, что ты скажешь: ты разобщил сынов Исраиля и не выполнил моих наставлений». قال فما خطبك يا سامري. Муса спросил: «А что скажешь ты, самаритянин?» قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Тот сказал: «Я видел то, чего не видели они. Я взял пригоршню со следов посланца и бросил ее. Моя душа соблазнила меня на это». وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Муса сказал: «Ступай, и в этой жизни тебе придется говорить: я не касаюсь вас, а вы не касайтесь меня. Тебе назначен срок, и обещанное тебе будет исполнено. Смотри же на своего Бога, которому ты предавался. Мы сожжем его и развеем его по морю». Иннама илахукум Аллаху, аллази ла илаха илляху, васиа кулла шайин илма. Ваш Бог только Аллах, кроме которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь. Вот так мы рассказываем тебе вести о том, что было в прошлом. Мы уже дали тебе напоминание от нас. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Кто отвернется от Корана, тот понесет в день воскресения тяжелую ношу. Они вечно пребудут в муках. Скверна будет их ноша в день воскресения. В тот день подуют в рог, и в тот день мы соберем грешников с синими глазами. Они будут переговариваться шепотом: «Вы пробыли на земле всего 10 дней». نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما. Нам лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет: «Вы пробыли на земле всего один день». ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Они спрашивают тебя о горах. Скажи: «Мой Господь развеет их». И вместо них оставит ровную долину. Не увидишь ты на ней ни углубления, ни возвышения. يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед милостивым притихнут, и не услышишь ты ничего, кроме приглушенных звуков. В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому милостивый позволит и чьими речами он будет доволен. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять его своим знанием. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Лица смирятся перед живым, вседержителем, и потерпят крах те, которые вынашивали несправедливость. А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Так мы ниспослали его в виде Корана по-арабски и подробно разъяснили в нем то, что им грозит. Быть может, они будут богобоязнены, или это станет для них новым напоминанием. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Превыше всего Аллах, истинный царь. Не торопись читать Коран, пока ниспослание откровения тебе не будет завершено. И говори: «Господи, приумножь мои знания». وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Прежде мы заключили завет с Адамом, но он забыл, и мы не нашли у него твердой воли. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Вот сказали мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Мы сказали: «О Адам, это враг тебе и твоей жене. Пусть же он не выведет вас из рая, а не то ты станешь несчастным». Там ты не будешь голодным и нагим. Там ты не будешь страдать от жажды и зноя. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Но шайтан стал нашептывать ему и сказал: «О Адам, показать ли тебе дерево вечности и неприходящей власти?» فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Они оба поели с него, и им открылись их срамные места. Они стали прилеплять на себя райские листья. Адам ослушался своего Господа и сбился с пути. Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Он сказал: «Низвергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами другим. Если же к вам явится верное руководство от меня, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным». وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресения мы воскресим его слепым. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. И скажет он: «Господи, почему ты воскресил меня слепым? Ведь раньше я был зрячим». قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Аллах скажет: «Так же и наши знамения явились к тебе, а ты предал их забвению. И так же сегодня ты сам будешь предан забвению». Так мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал в знамения своего Господа. А мучения в последней жизни будут еще более тяжкими и долгими. Афалям إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا. Неужели их не привело на прямой путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Поистине, в этом знамение для обладающих разумом. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. Если бы не было прежде слова от твоего Господа, и если бы не назначенный срок, то кара уже стала бы неотступной. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Посему будь терпелив к тому, что они говорят, и прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом. Славь его в течение ночи, а также в конце двух частей дня. Быть может, ты останешься доволен. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Не заглядывайся на то, чем мы наделили их товарищей, чтобы этим подвергнуть их искушению. Это блеск ближней жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай ее. Мы не просим у тебя удела, ведь мы сами наделяем тебя уделом. А добрый исход за богобоязненностью. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. Они говорят, почему он не привел нам ясный довод от своего Господа? Разве до них не дошел ясный довод из того, что было в первых свитках? ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Если бы мы погубили их наказанием до пришествия Мухаммада, то они сказали бы: «Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями до того, как оказались унижены и опозорены?» Скажи: «Все ждут, и вы подождите. Вы узнаете следовавших прямым путем и тех, кто вернулся на него».